Глава 22. Новые возможности. Илья с товарищами покинули раздевалку после выволочки тренера. Покидая поле, они прошли мимо игроков Академии Штутгарта и Сконта в коридоре. Эти команды должны сыграть следующими. Между тем, спартаковцы шли на выход среди домашних болельщиков, покидающих стадион. Несколько человек вытянули шеи, чтобы посмотреть на Илью. Кто-то кричал на языке, похожем на русский, но да нельзя странным. Понятно, что они пытались поговорить с ним. Как оказалось, он приобрел некоторую известность среди фанатов JFC Риги. Илья всем вежливо улыбался, продолжая идти вместе с толпой. Через несколько минут команда покинула крытый стадион. Перед выходом их уже ждал автобус. До отеля им ехать всего минут 5. Они быстро привели себя в порядок и переоделись. 20 минут спустя они уже были в Олимпийском спортивном центре. Они сидели на трибунах среди болельщиков, наблюдая за матчем между Дженуа и ВК Фрем. Матч выглядел односторонним. Молодежка Дженуа полностью захватила инициативу. Они атаковали датскую команду с первой минуты, причем их вингеры и полузащитники предприняли несколько попыток поразить ворота в течение первых нескольких минут. Сыгранность итальянцев поражала продуманностью действий. Дженуа вышли на поле со схемой в 4-3-3. Оборона из двух центральных защитников и двух крайних защитников сумела помешать игрокам Фрема нанести опасные удары рядом со штрафной. Итальянская команда играла с тремя центральными полузащитниками, которые время от времени образовывали треугольники и играли быстрыми короткими пасами, мгновенно переходя от обороны к нападению. Они умудрились оккупировать весь центр поля, выдавив датчан к штрафной. Атака Дженуа состояла из трех нападающих, центрального и двух игравших на флангах. Два вингера с хорошей скоростью часто использовали преимущество, создавая опасные моменты возле ворот противника. Центральный нападающий привлекал к себе больше внимания и иногда опускался глубоко в штрафную, чтобы увести защитников и оставить больше пространства для своих партнеров. На 12-й минуте 11-й номер Дженуа сумел провести дриблинг с фланга и забить первый гол. На 20-й минуте центральный нападающий принял прострел в штрафной и забил второй. 6 минут спустя третий нападающий забил еще один гол. Илья внимательно наблюдал за тем, как итальянцы забивают гол за голом на протяжении всего матча. Высокий центральный нападающий быстро оформил хет-трик, в то время как другие нападающие на флангах получили по дублю. К 80-й минуте Дженуа вела уже 7 мячей. «С этими парнями будут сложности», — задумчиво протянул Чернышук, сидящий справа от Ильи. «Мы должны найти способ закрыть всю атакующую тройку. Иначе будет так же, как сейчас». «Мы должны выиграть у Фрема, чтобы попасть в плей-офф», — спокойно произнес Илья. «Тогда об итальянцах можно не думать». Команда Дженуа слишком хороша, чтобы биться с ней в полную силу. «Я не беспокоюсь о Фреме», — сказал Чернышук, улыбаясь. «Глянь, с начала игры они не нанесли ни одного удара в створ ворот. Сомневаюсь, что можно проиграть такой команде». Илья наморщил лоб, повернулся в сторону голкипера. «Серега», — произнес он нараспев, — «уже забыл, что только что произошло с нами во втором тайме? Ты никогда не можешь быть уверен в победе, пока не прозвучит финальный свисток. Тебе напомнить игру Греции против Португалии на Евро?» Чернышук собирался ответить, но их разговор был прерван приятным женским голосом, раздавшимся слева от Ильи. «Привет! Могу я получить твой автограф?» Илья был удивлен. В Риге он провел всего одну игру. «Это шок, что кто-то просит у него автограф». Он посмотрел в сторону и увидел нежное лицо красивой молодой женщины. Ее голубые глаза, похожие на море, были спокойны и бесстрастны. Длинные волнистые темно-каштановые волосы спокойно спадали на плечи. «Извините, кто вы?» — сумел ответить Илья через несколько секунд. Однако его голос прозвучал на октаву выше, чем предполагалось. Дама улыбнулась, ее глаза стали более выразительными и излучали легкую теплоту. «Я Хлоя Уайт, и мне кажется, твой самый большой поклонник». Она говорила с ним на английском. Для колуна этот язык никогда не был в приоритете, но в силу прошлой жизни пришлось его подтянуть до среднего уровня, так что понимать и разговаривать он мог, как, впрочем, и читать. «Почему бы тебе не дать мне этот автограф и, может быть, выпить со мной чашечку кофе или чая?» Илья молчал, нахмурившись. Он чувствовал, как Чернышук колотит его в бок. «Бро», — прошептал он, — «чего ты ждешь? Она не похитит тебя средь бела дня. Ты намного сильнее ее, ради бога. Я тебя прикрою, сообщу тренеру, что ты вернулся в отель отдохнуть. Здесь все равно уже не на что смотреть». «Клянусь, я не мошенница», — улыбаясь, заявила девушка. «Мы просто поговорим о футболе, и не более того. Не нужно волноваться». «Вот видишь», — вмешался Чернышук, — «чашка кофе поможет расслабиться после напряженной игры». Илья, прежде чем ответить, оглянулся на поле. Дженуа только что забила 8-й гол в игре. Дальше и впрямь можно не смотреть. Избиение по-другому и не скажешь. Девушка, сидевшая рядом, совсем не похожа на фанатку, жаждущую автограф кумира. А вот на клерка, расчетливого и знающего свою работу, очень даже. Рискнуть? Что ж, пойдем, попьем кофе. «Итак, что ты хочешь от меня?» — спросил Илья, встретившись взглядом с девушкой. Они сидели в уютном кафе примерно в 1,5 километрах от Олимпийского спортивного центра. Насыщенные темно-коричневые столики кафе и аромат подаваемого кофе создавали расслабляющую атмосферу и уют. Хлоя Уайт мягко улыбнулась. «Разве я не сказала, что твоя самая большая фанатка?» — сказала она, немного надув губы. Она отпила кофе, прежде чем добавить. «И да, мне нужен твой автограф. Вот, возьми ручку». Илья наморщил лоб, когда она несколько секунд рылась в своей сумочке, прежде чем нашла стилизованную под старинное перо ручку. «Ну так что?» — протянула она. «Если это розыгрыш, он не смешной», — спокойно заметил Колун, делая глоток ароматного кофе. Но следующие действия девушки удивили. Она сняла свой белый кашемировый шарф и протянула ему. «Сделай надпись как можно крупнее», — сказала она, улыбаясь. Выражение ее лица подчеркивало ее красоту. «Я повешу его на стену в квартире». Илья кивнул. Он ничего не терял, подписавшись на шарфе. Да и в целом фраза банальна. «Хлоя на память, Илья Колун, 25.02.2011». «Спасибо», — улыбнулась Хлоя, аккуратно сворачивая шарф. Илья смотрел на девушку и удивлялся. Ее действия странные. Она видела его игру только в одном матче против Риги. Этого точно недостаточно, чтобы настолько поверить в его талант. И все же вот она бережно убирает свернутый шарф в сумочку. «Не смотри на меня так», — произнесла Хлоя, быстро, как будто могла заглянуть прямо в его мысли. «Я уверена, что через несколько лет эта ткань станет довольно дорогой», — добавила она спокойным и уверенным голосом. Илья улыбнулся, недоверчиво хмыкнул, кофе немного остыл, но все еще приятно жег небо. «У тебя есть агент?» — неожиданно спросила Хлоя. «Откуда?» — удивился Колон. «Я работаю в авторитетном агентстве CFI. Football Agents, для профессиональных футболистов, занимающимся управлением их карьерой. Мы представляем интересы клиентов на поле и за его пределами». Девушка сделала паузу, внимательно глядя на Илью. «И я хочу предложить тебе стать моим клиентом». «Вот это поворот! А ничего, что мне только 16? «По регламенту FIFA молодых легионеров до 18 крайне сложно легализовать, но ведь у тебя в любом случае будет контракт с твоим клубом, ведь так?» «Предварительно основной уже подписан». «Но не окончательный, я правильно понимаю?» Тут же ухватила главную мысль Хлоя. «Все верно, есть пара моментов, которые будут обсуждаться после Кубка Риги», — пожал плечами Илья. «Информация не секретная, так что скрывать ее смысла нет». К тому же Колуну было интересно, куда заведет разговор. Уж чего-чего, а такого захода он не ожидал. «Хлоя, а где находится агентство?» — спросил он. Откровенность девушки импонировала Илье, так что он решил пойти ей навстречу, по крайней мере, в разговоре. Да и в целом он вообще не разбирался в работе агентов. Никогда с этим не сталкивался. Легкая улыбка тронула ее губы. «Наш главный офис базируется в Лондоне, но мы представляем игроков из многих уголков мира. Мы являемся одним из ведущих спортивных агентств в Европе. Ты можешь легко проверить профиль нашей компании в интернете». Илья кивнул, откидываясь на спинку стула. «Честно сказать, я ничего в этом не смыслю. Наверное, ты работаешь в хорошем агентстве». но я не могу принять решение прямо сейчас, даже не раньше, чем пройдет турнир», — заметил молодой игрок. Колун вспомнил, как Костров советовал ему не торопиться с выбором агента. «Ведь этот человек будет представлять его интересы, более того, еще в прошлой жизни он читал о случаях, когда грязные агенты обманывали молодых игроков, банально кидая на деньги». Хлоя прищурила глаза и прикусила нижнюю губу. На мгновение Илье показалось, что он заметил нотку разочарования на ее лице. Однако она исчезла в следующее мгновение. Хлоя улыбнулась и сделала еще глоток кофе, прежде чем продолжить разговор. «Я понимаю твою осторожность. Это логично и правильно, и все же подумай вот о чем. Тебе потребуется опытный агент как можно скорее. Ты талантливый игрок, но что касается переговоров и подбора контрактов, сможешь ли ты уделять этому достаточно времени? Поверь, эта работа отнимает столько времени, что порой даже на сон не хватает». Хлоя на пару секунд задумалась, будто бы решалась на что-то, а потом достала из сумочки пачку листов. «Илья, буду откровенна до конца. Мне важно, чтобы ты стал моим первым клиентом», — сказала она, протягивая бумаги. Илья приподнял бровь. «Первый клиент?» Он посмотрел бумаги и заметил, что это было ее резюме. На первой странице он мог видеть ее квалификацию юриста. Она недавно окончила Манчестерский университет в области права. Баллы в графах составляли почти наивысшие оценки. С такими оценками можно устроиться в лучшие места, чем простым агентом игроков. «Я пока еще не подписала контракт ни с одним игроком. Как ты можешь видеть из моего резюме, я закончила университет только в прошлом году. Я всего лишь стажер в CFI, Football Agents. Но не волнуйся. Я трудолюбивый и быстро учусь. Если ты выберешь меня, точно не пожалеешь. После этого титула ты получишь много предложений», — продолжила Хлоя. «Если мы станем работать вместе, я смогу добиться лучших условий. Кроме того, чуть позже я могу заключить выгодные соглашения с такими компаниями, как Nike и Sony. Да и в целом, медийное освещение тебя как игрока будет на мне. Я сделаю все возможное, чтобы помочь создать идеальный имидж. От тебя нужно только играть в футбол, не беспокоясь ни о чем другом». Говоря все это, девушка заметно нервничала, сама даже не заметила, как начала теребить салфетку на столе. «У тебя есть проект контракта?» — спросил Илья после некоторого раздумья. «Я юрист, контракт всегда при мне». Она выудила из сумочки еще одну пачку бумаг. Колун, несмотря, казалось бы, на неплохие навыки чтения, никак не мог найти некоторые пункты. «Я не вижу отметок о твоих гонорарах, это как?» Он скептически посмотрел на брюнетку. «Пока ты несовершеннолетний», — быстро произнесла Хлоя, — «я не буду брать с тебя деньги. Этот договор — моя уверенность в тебе как футболисте и надежда на то, что при достижении 18 лет ты продолжишь оставаться моим клиентом». «Так, обещаю подробно ознакомиться с этим контрактом. Если то, что ты говоришь, заслуживает доверия, то в сотрудничестве с тобой не будет никакого вреда. Я сообщу о своем решении завтра вечером», — твердо сказал Илья. «Спасибо. Вот здесь вся информация по командам на турнире. По крайней мере, что я смогла найти. Прими это как подарок». Хлоя в очередной раз достала из своей сумки кипу бумаг и передала парню. «Благодарю. Думаю, завтра мы поговорим снова. Номер твой есть, так что позвоню сразу, как приму решение». Уже оказавшись в номере, Илья набрал старшего Кострова. Он рассказал ему о предложении и разговоре с Хлоей. Федор Петрович несказанно удивился такой оперативности иностранных агентов. Он попросил Илью скинуть копии договора ему на почту для ознакомления как можно скорее. Поздно вечером после ужина Костров позвонил парню и лаконично сказал: «Подписывай. Условия и правда хороши, даже удивительно». Самое удивительное во всей этой истории, что Илье придется высылать оригиналы документов дедушке, ведь именно его третья подпись на документе будет решающей. Как это было, к примеру, с договором «Спартака» не так давно. Благо, что до Рязани ехать всего ничего, юрист клуба организовал доставку за один день. Впрочем, об этих тонкостях пусть думает сама Хлоя, ведь это в ее интересах.